председателю Трудовой партии Кореи и первому председателю Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну прислала подарок делегация Народно-революционной партии Лаоса, которая находится с визитом в нашей стране. Подарок Ким Чен Ыну передал 13 июня глава делегации Сун Тон Сайня Цак, являющийся членом Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса и председателем комитета по внешним сношениям Центрального комитета партии, через члена Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи и заместителя председателя Центрального комитета партии Ли Су Ёна.